«Господи Иисусе, владычица Тифинская», — бессознательно произносит он с каким-то высвистом своим фальцетным голосенком. И правая рука его при этом необыкновенно быстро болтается, как бы торопясь наделать, возможно, большее количество крестных знамений. «Касьянчику-старчику Христа ради!» — выпевает он дрожащим голосом, силясь повыше вытянуть за подаянием свою руку, и подаяние, по большей части, благодаря выгоде первого места, попадает прежде других в ладонь Касьянчика-старчика. Касьянчику-старчику никогда не удалось бы занять лучшего нищенского места, если бы у него не было сильной и близкой поддержки. Поддержка эта являлась в образе соседа и сотоварища его, известного под именем Фомушки Блаженного. Рыжий, коренастый мужчина лет 35, росту выше, чем среднего, плечистый и плотный, он представлял действительно весьма внушительный и надежный оплот для такого жалкого существа, как Касьянчик-старчик. Фомушка никогда не мылся и никогда не стригся. Прыжелая бархатная скуфейка на манер монашеской частью прикрывала спутанные длинные космы его рыжих и жестких волос. А дутловато-мясистые жирные щеки и клюквенно-пухлый нос служили первыми характерными признаками его лупоглазой, отчасти свиной физиономии. Физиономия эта украшалась рыжей щетиной вместо усов и клоками неопрятной бородищи, которая отдельными щепотями произрастала у него в различных направлениях. Стальной обруч, заменяя собою пояс блаженного, обхватывал в талии его черную хламиду, которая также старалась походить на монашескую ряску. Полы хламиды, вися оборванными клочьями, были насквозь пропитаны обильным слоем уличной грязи, которая, не будучи никогда счищаема, заскорузла тут в виде целых пластов, комков и наростов. От этого костюма и от самого Фомушки разило на три шага невыносимым смрадом. Но в этом смраде, в этой грязи своей, Фомушка находил особенную усладу, а почитатели его относили все это к подвижничеству. Фомушка бойко и независимо стоял себе на своем месте, ежеминутно почесываясь и тяжело сопя носом на весь притвор церковный. Вся остальная братья чувствовала достодолжное почтение к его внушительному кулачищу, с которым в самом деле нехорошо бы было повстречаться в пустом, уединенном месте. Совершенный контраст с Фомушкой Блаженным представляла Кривошейка, визави ежа-касьянчика. Женщина лет за 40 с выражением благообразно-постного смирения в желтоватом лице. С головы ее спускался большой черный платок, а остальной костюм, отличаясь своей опрятностью, составлял нечто среднее между костюмом монашек и полусветским платьем мирских странниц, возлюбивших хождение по обителям. Особо это подобно Фомушке Блаженному, покровительством которого пользовалась наравне с Касьянчиком-старчиком, составляла своего рода авторитет и была известна под именем Макриды-странницы. Она резко отделялась от остальной братьи, к которой ее даже и нельзя было причислить. Макрида стояла с книжкой и, стало быть, подвязалась доброхотными сборами на построение храма. Говорила, будто ей по этому поводу сонное видение было. Эта Макрида-странница, купно с Фомушкой Блаженным и Касьянчиком-старчиком, составляли одно целое, как бы одну семью, и преследовали одни и те же цели. Позади всех этих групп, разнородные нищие братья, ежилась от холода еще одна новая личность, которая, крадущись кошачьей походкой, прохаживалась за спинами своих товарищей, видимо, стараясь быть незамеченной ими. Но нищие вообще народ очень зоркий. Крадущуюся личность они встречали и провожали градом крупных насмешек, от которых та отбивалась стоически терпеливым молчанием. Эта личность являлась в виде высокого длинного сухого старика в ветхом халатишке, подпоясанном дырявым фуляром. Энергически сжатые губы и брови, нависшие над тускло неподвижными глазами, придавали ему какое-то странное, бессердечно-черствое выражение, которое сосредоточенно присутствовало без малейшей перемены на его пергаментно-бледной, выцветшей и давно небритой физиономии.